Фрэнк, не поднимая головы, трудился над куклой. Но когда на столе выросла груда вымытых тарелок, он молча встал, взял полотенце и принялся их вытирать. Опять и опять он переходил от кухонного стола к посудному шкафу, чувствовалась давняя привычка и сноровка. То была для них с матерью тайная и небезопасная игра, ибо одним из строжайших правил, установленных в семье под властью Пэдди, было четкое распределение обязанностей. Работа по дому — женское дело, и все тут. Никто из мужчин, большой или малый, не должен ничего такого касаться. Но каждый вечер, когда Пэдди отправлялся спать, Фрэнк помогал матери. А Фиа, как настоящая сообщница, нарочно откладывала мытье посуды напоследок, пока не услышит, как в спальне тяжело шлепнуться на пол сброшенные мужем домашние туфли. Раз уж Пэдди их скинул, больше он в кухню не придет. Фиа ласково посмотрела на сына. — Не знаю, что бы я без тебя делала, Фрэнк? Только напрасно ты это, ведь совсем не отдохнешь до утра. Пустяки, мам. Невелик труд вытереть тарелки, не помру. А тебе хоть немножко, да легче. Это моя работа, Фрэнк, я не жалуюсь. Хоть бы нам когда-нибудь разбогатеть, наняла бы ты себе подмогу. Вот уж пустые мечты. Фиа вытерла кухонным полотенцем мыльные распаренные руки и взялась за поясницу, устало перевела дух. Со смутной тревогой посмотрела на сына. Всякий рабочий человек недоволен своей долей. Но Фрэнки уж слишком кипит горькая обида на судьбу. Не заносись, Фрэнк, не воображая себе лишнего. Такие мысли не доводят до добра. Мы простые люди, труженики, а значит, никогда не разбогатеем, и никакой прислуги в подмогу не заведем. Будь доволен тем, что ты есть и что имеешь. Когда ты так говоришь, это оскорбительно для папы, а он такого не заслуживает. Ты и сам знаешь. Он не пьет, не играет. Он ради нас работает как каторжный. Ни гроша заработанного не тратит на себя. Все для нас. Сын нетерпеливо передернул крепкими плечами. Хмурое лицо стало еще мрачней и жестче. «Да что в этом плохого? Хотеть от жизни еще чего-то, чтобы не только весь век гнуть спину. Я хочу, чтобы у тебя была в хозяйстве подмога. Не понимаю, что тут худого?» «Худо? Потому что невозможно. Ты же знаешь, у нас нет денег, и нельзя тебе учиться дальше, кончить школу. Так чем еще ты сможешь заниматься, если не черной работой? Потому, как ты говоришь, как одет, по твоим рукам сразу видно, что ты просто рабочий человек. Но мозолистые руки не позор. Знаешь, как говорит папа, у кого руки в мозолях, тот человек честный». Фрэнк молча пожал плечами. Посуду всю убрали. Фиа достала корзинку с шитьем и села в кресло Пэдди у огня. Фрэнк опять склонился над куклой. «Бедняжка Мэгги», — сказал он вдруг. «Почему это?» «Да вот сегодня наши сорвиголовы расправлялись с ее куклой, а она только стоит и плачет, будто весь мир рушится». Он поглядел на куклу. Волосы снова были на месте. «Агнес! И откуда она такое имя выкопала? Наверное, слышала, как я говорила про Агнес Фотискью Смит. Я ей тогда отдал куклу. Она заглянула в куклину голову и чуть не померла со страху. Глаз куклиных испугалась. Уж не знаю, почему. Ей всегда чудится то, чего на самом деле нет. Жаль, не хватает денег, надо бы малышам подольше учиться в школе. Они у нас такие смышленые. Ох, Фрэнк, знаешь, если бы да кабы, — устало сказала мать, — провела рукой по глазам, одолевая дрожь, и воткнула иглу в клубок серой шерсти. Не могу больше. Совсем вымоталась. Уж и не вижу толком. Иди спать, мам, я погашу лампы. Мне еще надо подбросить дров в печь. Я подброшу. Он встал из-за стола, осторожно уложил изящную фарфоровую куклу на посудный шкаф за противень, подальше от греха. Впрочем, не стоило беспокоиться, что мальчишки опять на нее покусятся. Расправы Фрэнка они боялись больше, чем отцовской кары, потому что крылась в нем какая-то злость. Она никогда не проявлялась при матери и сестре, но всем братьям случалось испытать ее на себе. Фия смотрела на сына, и сердце ее сжималось. Есть во Фрэнке что-то неистовое, отчаянное, что-то в нем предвещает беду. Хоть бы он и Пэдди лучше ладили друг с другом, но вечно между ними споры и раздоры. Быть может, Фрэнк уж чересчур о ней заботится, быть может, уж слишком к ней привязан. Если так, она сама виновата. Но ведь это значит, что он добрый, любящее сердце. Он только хочет, чтобы ей жилось хоть немного легче. И опять она с тоской подумала, скорее бы подросла Мэгги, сняла бы с плеч Фрэнка эту заботу. Фия взяла со стола маленькую лампу, тотчас опять поставила и пошла через кухню к Фрэнку. Он сидел на корточках перед очагом, укладывал дрова на завтра, орудовал заслонкой. На белой коже выше локтей вздувались вены. В руки прекрасной формы, в длинные пальцы въелась уже навеки несмываемая грязь. Мать несмело протянула руку, осторожно, едва касаясь, отвела со лба сына и пригладила прямые черные волосы. Трудно было бы ждать от нее ласки нежнее. — Спокойной ночи, Фрэнк. Спасибо тебе. Выйдя из кухни, Фия неслышно пошла по дому, и от ее лампы по стенам кружили и метались тени. Первая спальня отведена была Фрэнку с Бобом. Мать бесшумно отворила дверь, подняла повыше лампу. Свет упал на широкую кровать в углу. Боб лежал на спине с открытым ртом и весь вздрагивал, подергивался, как спящая собака. Фия подошла, повернула его на правый бок, покуда им еще не окончательно завладел дурной сон, и постояла минуту-другую, глядя на него. Вылитый отец. В соседней комнате Хьюги и Джек будто в один узел связались. Не разберешь, кто где. Несносные мальчишки. Озорники ужасные, но ничуть не злые. Напрасно она пыталась отодвинуть их друг от дружки, хоть как-то расправить одеяло и простыню. Две курчавые рыжие головы упрямо прижимались одна к другой. Фия тихонько вздохнула и сдалась. Непостижимо, как они умудряются вскакивать по утрам свеженькими после такого сна, но им это видно только на пользу. Комнатка, где спали Мэгги и Стюарт, была унылая, безрадостная, совсем не для таких малышей. Стены выкрашены тусклой коричневой краской, на полу коричневый линолеум, на стенах ни одной картинки, в точности, как в других спальнях. Стюарт перевернулся в кровати так, что только обтянутая ночной рубашкой попка торчала наружу, там, где должна была лежать голова. Весь по обыкновению скорчился, лоб прижат к коленкам, непонятно, как он только не задохнется. Фия тихонько просунула руку, тронула простыню и нахмурилась. Опять мокро. Что ж, с этим придется подождать до утра. А тогда, конечно, и подушка тоже будет мокрая. Он всегда так перевернется и потом опять обмочится. Что ж, на пятерых мальчишек только один такой. Еще не страшно. Мэгги свернулась клубочком. Большой палец во рту. Волосы все в лоскутных бантиках разметались. Единственная дочка. Фия мельком поглядела на нее и повернулась к двери. В Мэгги нет ничего таинственного. Она всего лишь девочка. Известно заранее, какая ее ждет участь. Не стоит ни завидовать, ни жалеть. Мальчики — другое дело. Каждый — чудо, мужчина, в силу некой алхимии, возникшей из ее женского естества. Нелегко это, когда некому помочь тебе по дому, но мальчики того стоят. В своем кругу Падрика Клири уважают больше всего из-за сыновей. Есть у человека сыновья, значит, он воистину настоящий человек и настоящий мужчина. Она тихо затворила дверь в своей спальне и поставила лампу на комод. Проворные пальцы легко пробежали сверху вниз по десяткам крохотных пуговок от высокого ворота до самых бедер, стянули рукав другой. Высвободив руки, она старательно прижала лиф платья к груди и вся, изгибаясь, изворачиваясь, облачилась в длинную до пят фланелевую ночную рубашку. Только тогда, благопристойно укрытая, она окончательно сбросила платье, панталоны и нетуго зашнурованный корсет. Рассыпались по плечам, скрученные днем в тугой узел, золотистые волосы. Шпильки улеглись в раковину пауа на комоде. Но и этим прекрасным, густым, блестящим, прямым, как лучи, волосам не дано было свободы. Фия закинула руки за голову и принялась проворно заплетать косу. Потом, бессознательно затаив дыхание, обернулась к постели. Но Пэдди уже спал, и у нее вырвался вздох облегчения. Не то чтобы ей бывало неприятно, когда Пэдди в настроении. Как любовник он и робок, и нежен, и внимателен. Но пока Мэгги не стала постарше года на три, было бы слишком тяжело завести еще малышей.